под куполом старого цирка. Продолжал греметь тот же самый марш. Под звуки труб и звенящих тарелок бодро выходил на арену маленький парад. Маленькие не потому, что мало участников, а потому, что маленькими были артисты, лилипуты. Васе и раньше приходилось видеть в цирке лилипутов, они ему не нравились. Вернее, не нравилось то, что эти крохотные артисты притворяются бодрыми, счастливыми и словно хвастаются своей бедой. Это же именно беда — родиться и не вырасти. Была какая-то ненормальность, что маленьких, как детсадовские ребятишки, человечков обрядили во взрослые костюмы и вынуждают притворяться солидными людьми. Когда Васю заставляли надевать парадный серополосатый костюм с галстуком, он чувствовал себя таким же лилипутом. Чтобы не смотреть на арену, Вася стал разглядывать зрителей. Справа от него сидела молодая женщина в блестящем платье с высоко поднятыми плечами, завитая и накрашенная. Она чуть отодвинулась, когда Вася возник рядом, но не рассердилась. За ней Вася увидел военного в странной форме, вроде той, что нынче носят на митингах и демонстрациях казаки. Широкая гимнастерка, пристегнутые пуговицами золотые погоны. Только фуражка, которую он держал на коленях, была не казачья, а как у летчиков, с крылышками. А слева сидел мальчик, чуть постарше Васи, темноволосый, в меру курчавый, с пухлыми губами, слегка похожий на юного Пушкина из книги «В садах лицея». Он весело глянул на Васю. «Ты как здесь появился? Я и не заметил». «Сам не знаю как», — признался Вася. «Случайно». «На протырку без билета?» «Да уж, конечно, без билета». И Вася честно сказал: «Ага». «Не бойся, раз пробрался, теперь не найдут». На мальчике была курточка из рыжего потертого вельвета. Поверх нее был выпущен синий матросский воротник. Странно как-то, никто из Васиных знакомых ребят так не одевался. И вельветовые штаны у мальчика были странные, широкие, как шаровары, с застежками под коленками. «Колесо, ты куда опять меня затащила?» «Не я, а Гуревич. У него свои любимые места». «Ты не пудри мне извилины». «Ничего я не пудрю. Смотри лучше на арену». А чего туда было смотреть? Лилипутами командовала грузная, как троллейбус, похожая на цыганку тетя в цветастых юбках. Она заталкивала крошечных мужчин и женщин в красные фанерные сундуки и доставала из синих на другом конце арены. Это были фокусы. А еще лилипуты жонглировали, кувыркались и смеялись громким деревянным смехом. Мальчику-соседу они, кажется, тоже не нравились. Он тронул мизинцем Васи на колесо. «Это у тебя что?» «Колесо для катания. Я на нем езжу», — без хитрости ответил Вася. Мальчик был славный, дружелюбный. «Неужели получается?» «Да, не сразу только, а после тренировки». «Надо попробовать сделать такое же». «Попробуй», — вздохнул Вася и заранее пожалел мальчика. «А почему ты не смотришь лилипутов? Не любишь?» «Да, я в цирке только клоунов люблю». «А Юленьку Вишнякову?» — изумился мальчик. «Разве она тебе не нравится? Я думал, ты из-за нее и пробрался. Все пацаны из-за нее». «Что за Юленька?» — неловко сказал Вася. «Ты даже не знаешь? Вот это да! Будто с луны упал». Вася сразу вспомнил Окки Люма. «Я не с луны, а просто не здешний. Приехал сюда недавно. Ничего еще не знаю». «А-а-а», — протянул мальчик. «Тогда, мол, простительно не знать Юленьку Вишнякову. Она будет выступать после гимнастов, перед антрактом». Лилипуты кончили выступление, раскланялись и убежали за бархатный занавес. Цыганистая тетка несколько раз выгоняла их обратно, чтобы снова кланялись и посылали воздушные поцелуи. Но, наконец, отпустила их и уплыла сама. Униформисты в красных мундирах начали расставлять блестящие турники и брусья. Клоун Поликарп Фомич смешно путался у них под ногами. Потом девушки и парни в усыпанных блестками костюмах ловко летали с перекладины на перекладину, а Поликарп Фомич пугался, падал и убегал, схватившись за поясницу. Но закончился и этот номер. Дядьки в мундирах лихо разобрали гимнастические снаряды и настелили вдоль барьера ровную деревянную дорожку. Поликарп Фомич снова мешал им и получил от одного униформиста пинок. «Вот, сейчас!» — шепотом сказал Васе мальчик. Зрители притихли. Лампы поубавили свет. Мужчина во фраке, его звали Петр Федорович, который объявлял все номера, вышел на середину арены, раскинул руки, сообщил торжественно, как о выходе королевы. «Юная эквилибристка на колесах! Наша общая любимица Юленька Вишнякова!» Ух, что поднялось! Цирк забушевал аплодисментами. Мальчик-сосед откинулся к дощатой спинке, вскинул обтянутые протертым вельветом колени и хлопал так, что пистолетное щелканье отдавалось в ушах. Потом все стихло. На арену упали светлые круги прожекторных лучей. Оркестр заиграл удивительно живую музыку, и под лучи выбежала девочка. Длинные золотистые волосы развивались у нее за плечами, как у Оли, с мимолетной грустью подумалось Васе. Если бы не эти летучие волосы, Юленька была бы похожа на мальчишку, с озорным курносым лицом, длинноногая, узкоплечья, в матросском костюмчике из трепещущей белой ткани. Она прошлась по арене колесом, встала, вытянулась и раскинула руки. «Вот, мол, я, здравствуйте!» Опять взорвались аплодисменты, но лишь на несколько секунд. Зрители притихли и ждали. Униформисты вывели из-за красного бархата небольшой блестящий велосипед. Толкнули на дорожку. И он побежал по кругу, как послушная лошадка. Девочка догнала его, хлопнула по седлу, вскочила на раму, сделала на ней ласточку и так проехала целый круг. Сделала стойку на руках, вытянула вверх коричневые ноги в белых башмачках. Упруго толкнулась, перелетела и встала на багажник. А велосипед все бегал по кругу, словно у него был скрытый моторчик. Но Вася-то понимал, что дело не в моторчике. Между девочкой и велосипедом было созвучие. И когда зрители захлопали опять, Вася захлопал тоже. От души. А девочка и велосипед, что они только не делали. Юленька взлетала над велосипедом, крутила в воздухе сальто и ловко приземлялась ногами на седло. Выгибала мостик. Стоя на раме, жонглировала блестящими кольцами и разноцветными мячиками. Иногда соскакивала и командовала своим двухколесным дружком, как живым. Велосипед послушно вставал на дыбы, на заднее колесо. Вертелся в танцы, опрокидывался на руль и седло, вращая колесами в воздухе, словно дрыгал ногами. Потом велосипед дурашливо убегал, а Юленька грозила ему пальцем. Велосипед виновато возвращался. Девочка прощала его, и они вдвоем танцевали вальс. И была Юленька Вишнякова такая тонкая и гибкая, такая добрая и сказочная, что замирала душа и щипала в глазах. Встречный воздух растрепывал ее невесомые волосы, легонькая ткань матроски трепетала и прижималась к телу, а лучи прожекторов не пускали ее из столбов голубого, зеленого и розового света. Юленька снова вскочила на раму и помчалась по кругу. Оркестр затих. Два униформиста бросили девочке скрипку и смычок. Она, изогнувшись, подхватила их, вскинула скрипку к плечу и заиграла. Вася раньше никогда не слышал такой волшебной мелодии. Она была, ну, как самая ласковая ласка, как самая дружеская дружба, такая теплая радость, от которой даже немного печально. И когда это кончилось, Вася не поверил. Неужели он больше не увидит, не услышит этого волшебства? Несколько раз еще Юленька под шум и крики зрителей появлялась на арене, тонкая и легкая, как белое перо, кланялась, ладонями посылала всем приветы и, наконец, убежала насовсем. А Петр Федорович во фраке посмотрел ей вслед, вздохнул и объявил: «Антракт!» Мальчик-сосед перестал хлопать и посмотрел на Васю блестящими глазами. «Ну, что скажешь?» «Да-а-а!» — выдохнул Вася. Вот это музыка! Да что музыка? Главное, как она на велосипеде, словно крылья у нее. Да, но без музыки было бы не так хорошо, осторожно возразил Вася. Спорить не хотелось, но и уступать не хотелось тоже. Получилось бы, что он дал Юленьку в обиду. Мальчик слегка пожал плечами. Ну да, ну в общем-то мелодия известная. Это Вивальди, совсем не сложная пьеса, ее хоть кто сыграет. А вот велосипед... Вася не понял, про какое такое Вивальди мальчишка говорит, и сказал, слегка набычившись. «Как это, хоть кто сыграет? Может, и ты?» Мальчик глянул опять своими темными с блеском глазами. Ответил необидчиво и без хвастовства. «Ну и я. А что такого? Да я это уже играл не раз». И пошевелил на коленях длинными пальцами. Вася посмотрел на эти пальцы. Загорелые, со сбитыми костяшками и очень тонкие. «Вот оно что!» — понял он. Сказал примирительно. «Конечно, ты умеешь. А я ни за что на свете не смог бы. У меня слуха нету. На колесе могу почти как она на велосипеде, а скрипку даже не держал ни разу». Мальчик смотрел стеснительно, словно чувствовал себя виноватым, что у Васи нет слуха и не знал, что сказать. И в этот миг раздался бодрый клич. «Мороженое! Мороженое!» По проходу двигалась полная продавщица в кружевной наколке и белом фартуке. Держала поднос с бумажными стаканчиками, из которых торчали плоские лучинки. «Мороженое! Порция 3 рубля!» «Ага, где взять-то?» — надув и без того пухлые губы, сказал мальчик. «То ли Васе, то ли просто так». Вася вспомнил, что у него есть железный 5-рублевик, подарок Акимыча. Недавно Вася по просьбе старика ездил в булочную, привез батоны и сдачу. И Акимыч сказал: «Возьми на мороженое». Вася взял. Чего церемониться-то? Свои люди. И сейчас он торопливо зашарил по накладным карманам на шортах. Достал монету. «Дайте, пожалуйста». Дальше случилось такое, чего он ну никак не ожидал. Продавщица взяла 5 рублей, замигала, глянула на деньги, на Васю, опять на деньги. Ее лоб под кружевным кокошником и пухлые щеки гневно зарозовели. «Да ты что, за дуру меня принимаешь?» «А? Что?» — замигал Вася. «Ты чего даешь мне старинную деньгу? Сейчас тебе что, до Октябрьская революция?» Она сунула монету Васе в ладонь. «Бери и затолкай подальше, пока не позвала милицию». «Это же нормальные деньги», — пробормотал Вася. «Нормальные? С двуглавым орлом? Для сопливых буржуев они нормальные, таких, как ты. Ишь, рубаху надел американскую. Родители, небось, в лимитном распределителе отовариваются. В культурных людях, значит, а сынок?» «Да хватит вам», — сказала крашеная женщина справа от Васи. «Что вы пристали к мальчику? Он просто перепутал. Думал, наверное, что это полтинник 20-го года». «И за полтинник хотел 3-рублевую порцию? Далеко пойдет!» «Барышня, успокойтесь!» — перебил пышущую тетю сосед крашеной женщины, тот, что в казачьей или не казачьей форме. «Лучше дайте нам 3 порции. Вот так, благодарю!» Он ухватил стаканчик, один оставил себе, а 2 отдал женщине и что-то в полголоса сказал ей. Та улыбнулась и протянула стаканчик Васе. «Возьми, мальчик, не обижайся на нее. Все работники торговли сейчас такие нервные». «Спасибо», — прошептал Вася и подумал, что это очень хорошая женщина, хотя от нее чересчур крепко пахнет духами. Колесо на коленях нервно задергалось. «Я же тебя предупреждала. Будь внимательней, учитывай обстановку». «Ничего ты не предупреждала. Я домой хочу». «Подожди до конца представления». «Ага». «Затащила неизвестно куда, а теперь подожди». Но Вася уже не очень хотел домой. По крайней мере, не сию минуту. Надо было съесть мороженое, да и с мальчиком еще не кончен разговор. Вася протянул ему стаканчик. «Хочешь? Давай по очереди». «Ага», — заулыбался юный музыкант. «Спасибо». И охотно зачерпнул закругленной дранкой изрядную порцию. Облизнулся. «А что у тебя за монета? Правда старинная?» «Не знаю». «Вот». Вася протянул 5 рублей мальчику. «Ух ты! Я таких никогда не видел. Где ты ее взял?» «Да нашел случайно, недалеко от рынка», — соврал Вася как можно натуральнее. «Прямо на тротуаре». «А зачем ты ее продавщице отдал?» «Не знаю», — опять сказал Вася. «Что-то отключилось в мозгах. Она говорит 3 рубля, а я подумал, у меня 5. Ну и вот. Ешь еще, а то уже капает». Ледяная капля из размокшего стаканчика ужалила Васю в колено. Мальчик зачерпнул и отправил в рот мороженое, но весь его интерес был направлен на монетку. «Это не царское, а временного правительства, потому что орел без короны. А какой год?» «Ой, что это?» «Что?» «Смотри, такого года не может быть. Это же будущий век». «Я и не обратил внимания», — неловко сказал Вася. «Надо было как-то выкручиваться. Может быть, знаешь что, когда эту деньгу отпечатывали, на машине просто ошиблись, поставили не ту цифру». «Да, наверное. Или могло еще вот как быть. Белогвардейцы, когда захватили власть, решили всем показать, что они навеки вечные, вот и начеканили свои деньги на много лет вперед». «Да, конечно», — охотно согласился Вася. Мороженое между тем кончилось, стаканчик бросить было некуда. Вася облизал его и вместе с палочкой затолкал в карман. А мальчик все покачивал на ладони, все разглядывал 5-рублевую монету 2002 года. И, наконец, со вздохом протянул Васе: «Ты ее береги, это нумизматическая редкость». Вася знал, что такое нумизматика. «Ты собираешь монеты?» «Я много чего собираю. Монеты, марки, военные значки». «Тогда возьми ее себе». «Да ты что?» В глазах мальчика зажглась и погасла недоверчивая радость. «Нет, это же историческая редкость». «Она для тебя ценность, а мне-то зачем?» — убедительно сказал Вася. «Я же не собираю и нашел случайно, мог и не найти». «Все равно, так нельзя». В мальчике явно боролись желание и честность. И Васю осенило. «Тогда давай на что-нибудь меняться». «На что? У меня ничего такого нет». С тревожной догадкой Вася спросил: «Тебя как зовут?» «Сережка». «Сережа». «А меня Вася. У тебя есть рогатка?» Сережа замигал. «Рогатка? Да, есть. Вот». Он выволок из просторного вельветового кармана рогатку с распустившейся красной резинкой. «Хорошая, дальнобойная. Но все равно же она самодельная, а монета, она же...» «Сережа, я очень прошу», — глядя ему в глаза, сказал Вася, — «давай поменяемся. Мне ужасно нужна рогатка и совсем не нужна монета». «Честно, пионерская?» «Что? Ну да, да, честная». «Ну, тогда спасибо». И вдруг спохватился, как-то ощетинился даже. «А ты что, хочешь из нее по птицам стрелять?» «Ты с ума сошел?» — жалобно возмутился Вася. «У нас так никто, ни один мальчишка, никогда. Мы соревнования устраиваем по мишеням». «Тогда ладно». Смущенно сопя, Сережа стал заталкивать поглубже в карман свое новое сокровище, а Вася — рогатку. Вокруг стоял обычный, как во всех цирковых антрактах, шум. Люди приходили и возвращались, наступали сидевшим на ноги, извинялись, доедали мороженое. Униформисты в это время ставили на сцене высокие стойки с растяжками, налаживали между ними толстую черную проволоку. Свет был приглушен, в разнобой пиликал оркестр. И вот лампы опять стали яркими. Трубы и скрипки снова сыграли кусочек марша из кинофильма «Цирк». Петр Федорович возник из-за алых бархатных штор и возвестил: «Канатоходцы Елизавета Краух и Валентин Цибульский!» Вася глянул на Сережу. Тот снова надул толстые губы. «По сравнению с Юленькой, это чухня!» Вася и сам понимал, что зрелище будет не очень завлекательное, а Юленьки больше не будет. Одно только было забавно. Клоун Поликарп Фомич опять у всех на арене путался под ногами и, наконец, оказался впереди торжественно вышедших канатоходцев. «Поликарп Фомич, не могли бы вы пока постоять в сторонке?» — сделал ему громкое замечание Петр Федорович. «Ни в коем случае. Мне сегодня обещано выступление, прежде Елизаветы и Валентина». «Вот как? И чем же вы собираетесь удивить наших уважаемых зрителей?» «Как чем? Я буду танцевать на проволоке. Это мой любимый номер». «Да разве вы умеете? По-моему, вы хвастаете». «Как вам не стыдно, Петр Федорович? Я никогда не хвастаю!» Петр Федорович вопросительно посмотрел на затянутых в костюмы с блестками канатоходцев. Те развели руками, что, мол, поделаешь, и жестами пригласили Поликарпа Фомича подняться по лесенке. Тот снял свой перекошенный полосатый пиджак, пошевелил плечами и полез на площадку, цепляясь за ступеньки огромными башмаками. Зрители восторженно выли, особенно мальчишки. На площадке Поликарп Фомич испуганно покачался и послал зрителям воздушные поцелуи. Бросил вниз свою громадную клетчатую кепку, раскинул руки, ступил на проволоку. Стало тихо. Поликарп Фомич сделал два шажка, закачался, громко сказал «Ай!» «Да он притворяется!» — шепотом успокоил Сережа Васю. «Он умеет!» Возможно, Поликарп Фомич умел ходить по проволоке, но сейчас он всячески показывал, что не умеет. «Ай, мама!» — заголосил он, сорвался, ухватился за проволоку и повис, болтая ногами. Один башмак упал на арену, под ним оказался красно-белый полосатый носок. Униформисты подхватили неудачливого канатоходца, поставили на опилки. Зрители бурно веселились. «Чего они хохочут?» — оскорбленно спросил Поликарп Фомич. Из глаз его ударили две сверкающие струйки слез. «Вы сами виноваты», — объяснил рассудительно Петр Федорович, «потому что взялись за дело, которому не учились». «Да, легко делать то, чему учился. А вот попробуйте сами, если ни разу не ступали на проволоку, а? Ну, попробуйте». «Я не буду», — решительно сказал Петр Федорович. «И вам больше не советую. Смотрите, зрители смеются». «Да, смеяться легко. А вот пусть попробуют сами, а? Ну, что, испугались? Давайте, кто хочет?» «Я хочу», — услышал себя Вася, будто со стороны. Он сам не понимал, что с ним случилось. Словно кто-то другой управлял его мыслями, движениями, голосом. Он быстро сдернул с колеса и повесил на шею шину. Перешагивая через чужие ноги, добрался до лестницы в проходе и быстро зашагал к арене. А в ушах опять была музыка, которая называется «Вивальди». Сквозь эту музыку Вася услышал, как кто-то громко сказал: «Да это ихний! Их нарочно сажают среди зрителей!» «Наверное, Сережа решит, что я из артистов», — мелькнуло у Васи. Но это было неважно. Гораздо важнее, чтобы Юленька Вишнякова увидела, что может мальчик в футболке со звездами. Ведь она же наверняка смотрит на арену из-за кулис. Вася лихо перескочил барьер арены. Петр Федорович быстро подошел к нему, нагнулся, тихо спросил: «Мальчик, ты откуда? Зачем? Тебя нет в программе». «Я могу! Я сейчас!» Он уклонился от растерянного Петра Федоровича и бросился к стойке с лесенкой. Было ничуть не страшно. Было ясно, что для того он, Вася Перепелкин, и оказался в этом старинном цирке. Сейчас будет коронный номер. Вася легко взобрался на площадку. Не глядя по сторонам, поставил колесо желобком на проволоку. Взлетел на педали. Выпрямился. Раскинул руки крылья. Было тихо. Масса зрителей и арена виднелись размытыми пятнами. «Вперед!» — скомандовал Вася. И колесо покатило по тугому дрожащему тросу. Оно ехало не быстро, наверное, чтобы зрители могли как следует разглядеть храброго мальчишку. Оказавшись у другой площадки, Вася подпрыгнул, повернулся лицом в обратную сторону, помахивая руками, поехал назад. Раздались хлопки. Громче, громче, широкие лучи прожекторов охватили Васю теплым тугим светом. Вася перескочил на педалях снова, поехал по проволоке третий раз. И теперь не просто так, он подпрыгнул, согнулся в воздухе, уперся в педали ладонями и сделал стойку. Стойка вышла отличная, раньше у Васи такая никогда не получалась, даже на земле. Хлопали и шумели теперь изо всех сил. Ветер успеха и славы обвивал Васю теплыми взмахами. Конечно, все это было как во сне, а может и правда сон. Однако радость была настоящая. Вася толкнулся руками, снова встал на педали ступнями. Он выпрямился и раскинул руки. Теперь колесо не двигалось. Вася стоял, балансируя посреди проволоки, быстро глянул на бархатный занавес. Почудилось или не почудилось, что между складок мелькнули светлые волосы и блестящие глаза. «Вперед!» Но в этот миг обрадованно грянул оркестр. Вася вздрогнул. Удар музыки словно встряхнул все пространство, изменил его природу, сделал не сонным и сказочным, а настоящим. Вася обмер. Он отчетливо увидел тысячи обращенных к нему лиц, ощутил, какая под ним пустота и как далеко до арены. «Я же сейчас грохнусь!» Храбрый звездный артист на глазах у всех стремительно превращался в перепуганного третьеклассника Недопелкина. Вася закачался, нелепо заболтал руками. «Держись!» — ударил его через подошвы приказ колеса. «Я не могу! Я... Держись, тебе говорят! Не смотри по сторонам! Смотри вперед и не думай ни о чем!» Вася широкими от ужаса глазами глянул вперед. Там замерцала зеленая искра. За нее он спасительно ухватился взглядом. Колесо покатило все быстрее, быстрее, у площадки не остановилось, перелетело ее и помчалось по тонкой серебристой линии. Что это было? Словно еще одна проволока из белого металла, дрожащая, певучая. Она спиралями огибала пространство над ареной. Как ни перепуган был Вася, а прежние навыки в нем сидели крепко. Сами по себе. Это называется на уровне инстинктов. Вася вновь обрел равновесие. Да и держать его на скорости было гораздо легче. Лица зрителей размазались в полосы. Мелькание ламп превратилось в золотой ручей. Проволока над ареной виток за витком уходила выше, выше. Вася летел к куполу, и страх сметало встречным ветром. Футболка трепетала так, что, казалось, зеленые звезды срывались и улетали к зрителям. Куда он мчался? Зачем? Вася не думал, ведь колесо велело «не думай». Достаточно было, что страха не осталось. Еще немного, и музыка Вивальди вспомнится снова, но темный купол приближался, в нем чернело ночное отверстие со звездами, наверняка это была дырка в репродукторе. Тонкий серебристый путь вел именно туда. И вот мелькнули края люка. Васю выстрелило в звездное пространство. Прокатился мимо и пропал внизу ноздреватый шар луны. Перепутались и рассыпались яркие созвездия. Васю охватила теплая щекочущая тьма. Скорость стала угасать. «Где мы?» — наконец решился спросить Вася. Колесо не ответило. Оно затормозило так резко, что Вася не удержался на педалях. Сорвался вперед, коленями и ладонями упал на плоский камень. Колесо догнало его, ткнуло ободом в ступню. Вася постоял на четвереньках, помотал головой и встал.